Пробираясь между двумя бордовыми креслами и несколькими растениями в катках, готовыми вцепиться тебе в руку, если зазеваешься, я заметила на ковре рядом с одной из кадок бурое пятно, очертаниями напоминающее Австралию. «Иди, иди, Элли, не останавливайся, не прислушивайся к шагам Бена, не злись из-за того, что он покорно, да что там, трусливо и бесхребетно принял твое требование оставить тебя в покое». Гардины красного бархата в северной части комнаты были задернуты, наверное, от яркого солнца, но сейчас, когда за окном лил дождь, я решила их раздвинуть. На широком подоконнике лежал Пипс, без пиджака, в одной рубашке, с застывшей улыбкой на восковом лице. Ноги его были вытянуты, а руки сложены на груди, чуть ниже красного пятна. Из нагрудного кармана торчала массивная рукоятка ножа. Комната закачалась перед моими глазами. Вцепившись в гардину одной рукой, я вонзила зубы во вторую, чтобы не завизжать. Какой ужас! Если бы я только могла взять обратно все свои недобрые мысли об этом неприятном человеке! Рыдание застряло у меня в горле, когда Пипс вдруг сел. Не вынимая ножа, он свесил с подоконника свои кривые ноги и проскрипел: 1 апреля. Никому не верь. Я готова была размозжить его лысую голову. Ошибочка вышла, прошипела я. Сегодня 3 июля. В моем возрасте... Пипс закатил глаза, так что остались видны только белки. Время не суть важно. А нож? Скрестив руки, я нервно постукивала туфли по полу. Пипс любовно дотронулся до ножа, будто это была розочка, которую дама его грез приколола ему к лацкану. А это из реквизита, оставшегося после съемок печального дома. А мне о нем пропавший парнишка напомнил. Голубые глаза льдинки в упор смотрели на меня, но я не могла отделаться от жутковатого ощущения, будто за этим морщинистым лицом никто не живет. Видали фильм-то? Только фрагмент. В нем все время исчезали люди в фильме. Сначала старая мадам Фаруш, потом Гербациус Дворецкий. Его нашли точь-в-точь в таком виде, как вот вы меня. И Пипс нежно разгладил складки на занавесках. Вы ведь испугались, мадам, верно? Плагиатом, значит, помаленьку занимаетесь? Я выдавила ненатуральный смешок. Любопытно, это пятно возле катки с растением еще сырое? Пытаетесь страху на меня нагнать? Не мудрено, что Джимми Грок решил сбежать по-тихому, после того, как публично был унижен из-за такого пустяка, как питьевая сода. Пипс, откровенно довольный тем, что вывел меня из себя, сидел и болтал ногами, как ребенок на морской пристани. Вспомнив один из немногочисленных советов моей матери, делать добро тем, кто вас ненавидит, ибо ничто не приведет их еще в большую ярость, я лучезарно улыбнулась. И часто вы устраиваете такие розыгрыши? Прошлой ночью, например, не вы ли написали «Этот дом тебя погубит» на стене ванной комнаты? И не вы ли бродили по коридору в одеянии призрака? Не я, старик одарил меня самодовольной улыбкой. Уверена, что Бинго Хоффман уже отыскался. Надеюсь, что так, детка, и что мистер Грок со своей дамой живы-здоровы. Пипс вновь погладил рукоятку ножа. Когда снимали сцену, как находят дворецкого Гербациуса, Теола Фейт ведро слез над ним пролила. Она ведь его очень любила, несмотря на то, что он шантажировал ее, узнав, что ее отец – гангстерский король Фидо, а ночной клуб – всего лишь прикрытие и перевалочный пункт для контрабанды тунца. Но все кончилось благополучно, потому что Малкольм Мароу, который играл Гербациуса, играл также и сэра Родерика, так что наследник вернулся из царства мертвых. Пип снова улегся, вытянув ноги и сложив руки. «Помню последнюю сцену дворецкого с ней», — задумчиво произнес он. «Я и пальцем тебя не трону, крошка. Ах, это твоя нежная улыбка. Когда ты говоришь гадости, голосок твой все равно звучит ангельски. Стоит мне открыть перед тобой дверь, и весь мой день озарен светом. И больше никто не причинит тебе вреда. Я уже не так молод, как был когда-то, и доспехи мои проржавели, но отныне и навсегда я твой рыцарь. Вот». «Значит, у этого фильма был счастливый конец?» Сэр Родерик со своей милашкой отплыли в безоблачные дали, и их суденышко попало в шторм. Угрызения совести следовали за мной по пятам, когда я вернулась в холл. Как могла я разбазаривать драгоценное время вместо того, чтобы искать Бинго? Нервы мои напоминали семена мексиканских бобов-недотрог. А потому я подскочила на 3 фута, когда у лестницы меня догнала Мэри и сообщила, что гроб проверила. Там пусто. А Бинго, никаких известий? Насколько я знаю, никаких. Черты ее лица, будто вырезанные формочкой для печенья, смягчались благодаря теплу карих глаз. Если хотите знать мое мнение, так это он от своей мамаши прячется. Миссис Хаскел, разве можно так давить на ребенка? Он вот-вот спятит, а она будет заламывать руки и искать виноватых. Неожиданно голос Мэри сорвался на скрипучее подвывание, будто она исчерпала запасы сочувствия. У меня это все было с точностью да наоборот. Никто и никогда не оказывал на меня давления, не заставлял меня ничего делать, разве что не мешаться под ногами. Когда великая Теола говорила «пойди, деточка, и поиграй с машинками», она имела в виду оживленную автостраду. Голос матери Мэри скопировала, похоже, до жути. «Какой ужас!» — я вцепилась в перила. «А сама-то я созрела для материнства». Несколько раз меня специально отправляли в какие-нибудь глухие места, лишь за тем, чтобы потом сказать, я бы, мол, не потерялась, будь у меня с головой порядок. Мэри поднималась по лестнице впереди меня. В сером платье и разношенных туфлях она скорее походила на экономку, чем на владелицу поместья. Трудно было бы найти дочь, менее похожую на свою мать, несмотря на одинаковый рост, сложение и овал лица. Интересно, а мой ребенок будет похож на меня? «Я пройдусь по комнатам слева от лестницы, а вы справа», — предложила Мэри, когда мы поднялись на 2-й этаж. «Возможно, до нас тут уже побывали остальные, но что толку просто стоять и дергаться от волнения?» По случайному совпадению, первая комната, в которую я заглянула, оказалась в спальне Бинго. Гавайская рубашка, что была на нем накануне, висела на спинке стула, а на тумбочке рядом с массивным гардеробом лежала аккуратная стопка одежды. В комнате царил идеальный порядок, а я-то считала, что всем детям свойственна страсть к беспорядкам. Голубая зубная щетка покоилась строго поперек дорожной мыльницы, а та, в свою очередь, возлежала в самом центре стеклянного подноса на туалетном столике. Ради проформы я заглянула под кровать. Не обнаружив там ничего, даже пыли, я осторожно двинулась к гардеробу. Мне почему-то показалось, что смекалистый толстяк притаился именно там. Под ногами скрипнула доска. Экая я неловкая. Гардероб был пуст.